мы начинаем очередной урок ТЭС 113. Страница РЭШ ТЭТ 209. И мы начинаем строчка 3-я. Хелек Рвии, четвертая часть ТЭС. Имею в виду, мы третью часть закончили, и все, что еще к ней относилось, объяснение слов, объяснение процессов, это мы убираем. Это не относится к изучению. Это для повторения, для ссылок, это все нам не нужно. И поэтому мы сразу перескакиваем на страницу Реште 209. Третья строчка Хелек Рвии, четвертая часть Теса. Четвертая строчка, о чем мы будем повествовать, Эсер Гасферот Шеля Акудим. Колель вафраким. Эсера сферот, 10 сферот, шель акудим. Акудим, вот этих связанных светов. Колель, который содержит 6 параким. Строчка 6, перек алф. Первый перек. Восьмая строчка. О чем будет повествовать этот перек. Мывайер. Рош вегуф де Адам Кадмун Ада Табур Ашерба Эсер Сферот де Рош Эйн Оде Мициют Девять Кли Ува Эсер Сферот де Гуф Ешна мециют кли эхаде шеникра кетер. В эсер гасферот, десятая строчка, нифханот бекли зе альпи гайтрахуко там. Ми пхина далет. Точка. Очень-очень важно все, все, что мы изучаем. Шаг за шагом у нас получаем одеяние на нашу душу. Восемь. Мывайер, что вот этот перек первый, он объясняет. Рош выгув, рош и Гув тело Адама Кадмона. Ада табур до табура. Ашер баэсер сферот де рош, что причем в десяти сферотах головы рош. Де рош, головы. Эйн оден девять мециют кли. Нет еще реальности кли. У ваэсер сферот гуф, а в десяти сферотах гуфа тело ешна мециют кли эхад. Есть реальность одного кли, которая называется кетер. Вот иногда он говорит кетер, а иногда говорит малхут. Уровень малхут, а называется кли кетер. А иногда говорят малхут. Имеется в виду уровень Малхут. Очень-очень важная разница. Одно и то же, в принципе. Уровень Малхут, уровень парцуфов, где Малхут есть. Малхут, уровень Малхут. Это имеет только одно кликетер. Так он иногда называет, что это одно кли Малхут. А здесь он говорит одно кликетер. В эсера сферот нифханот баклизе, и вот 10 сферот десятая строчка, считаются в этом кли. Альпи и трахакутан в соответствии с их отдалением мифхина далет от четвертой стадии. Имеют разные, то есть различаются как бы детали, части этих, каждая сфера именно в этом отношении, в ее, в аспекте ее отдаления или их отдаления от четвертой стадии. Точка. Десять после точки. В Элигиотан Бехли 11 Эхад. Некраот Акудим. А так как они в одном находятся, смотри внимательно, в одном кли, то 11, то они называются Акудим. Акудим называется связанные. Акудим — это слово, которое связанные означает. Очень-очень важно, что он нам сейчас рассказывает. Имей в виду, что вся, все, что мы изучаем сейчас, это образование, создание кли. Творец хотел создать кли. И кли, которая будет являться настоящим творением. Так вот, смотри внимательно. Вот еще в мире Адам Кадмон. Во всем мире Адам Кадмон есть только одно кли. Есть, конечно, с каждым парцуфом есть какой-то, какая-то добавка в стадии развития. Мы будем учить это. В первом распространении и исторжении света, то есть в парцуфе Гальгальта. Там он, свет, просто вошел одним разом и вышел одним разом. А когда он вышел, исторгся этот свет, то не оставил за собой, как бы не оставил вот этого, этой шкалы следов света. Но он уже побывал в этих, в гуфе Адама Кадмона. А вот уже во втором распространении и с выходе света, то есть парцуф Аба, там уже он по-другому уже идет. Мы будем учить это в пятой части, именно то, что никто не учит. Так вот, в пятой части мы будем учить, как это он, свет приходит и исторгается. Так вот, там уже по-другому свет приходит. Он идет 10 раз входит и 10 раз выходит. То есть, входит в кликетер и выходит. Как он у нас так же, как у нас мы вдыхаем и выдыхаем. Почему будем все это учить? И вот тогда при выходе, очень важно, что я хочу сказать, это потом будем учить в этом в тессе. Так вот, когда уже во втором, начиная вот во втором распространении исходе света, исторжении света, когда и свет исторгается уже остаются одно кли, тоже все равно одно кли есть. Одно кли, о чем он тоже, о чем он сейчас говорит. Но в этом кли уже, это кли уже становится такое, как бы, это длинное кли. И вот в этом кли уже есть разметки цветов, которые там побывали. То есть он оставил вот эти, как бы, насечки светов, чего не было еще в первом распространении в Гальгальте. Уже это уже, уже более совершенная стадия. Но это все еще одно кли. Смотри внимательно, слушай дальше. Так вот, следующее это было это также Аб и Саг. В Саг тоже что-то еще прибавляется, но это будем учить затем. Далее. Но, в принципе, все во всех этих, смотри, в Гальгальта, в трех распространениях исход и сожжении света. То есть в трех первых, Гальгальта, Аб и Саг, есть только одно кли. Вот это надо очень внимательно, очень хорошо уяснить. Есть одно длинное кли, и вот с этими, с каждым из этих парцуфов есть некое дополнение. И вот, но это все еще одно кли. Так вот, и только в мире Некудим гар его, то есть кетер, хохма и бина, они имеют 10 сферот дерош, 10 килим, можно сказать, 10 килим дерош. В голове нет, конечно, настоящих килим, но у них, можно сказать, что у них уже есть килим в гар. А в вак, в семи нижних, нет у них еще килим. То есть нет 10 килим. Поэтому они разбились при разбиении, при швера, разбиении килим. И вот затем уже, это уже продвижение, конечно, в развитии килим. И вот уже в Ацилуте там также и семь нижних сферот получают тикун, исправление, что у них есть килим. Общее такое понятие, чтобы знал, как это все идет. Строчка 24. Эйн лану коах ласок кодем улам аацилут. 24. Эйн лану коах, нет у нас силы ласок, чтобы заниматься кодем улам аацилут, прежде то, что было прежде мира аацилута, до мира аацилута. Понимаешь, о чем он говорит? То есть нет у нас силы, чтобы... Потому что заниматься означает, что постигать, а у нас нет этого постижения. Очень-очень важно, что он говорит. Поэтому весь разговор о том, что было тогда и когда, это пустые разговоры, спекуляции. 25. От Алеф. Квар ядата. Ки эйн бану кох ласок кодем ацилут юда сферот. Вело лидмот шум 26 демьон вецура кляль хас и шалу. Ах лишахеях аозен. Ану цехим ледабер дерех машаль ведемьон. Лахен 27. Аф им недабер бами циют циюр шам лемала. Эйн гадавар рак лишахеях хаозен. Точка. Очень-очень-очень сильно и очень важно, что он нам сейчас Ари говорит. Это надо взять за принцип. 25. От Алов. А внизу в 46-й, на 46-й строчке, видишь, там стоит астерикс, такой звездочка. И в 46-й строчке он говорит, откуда это? Эцхаим. Эцхаим. Он взял это с Эцхаим. Гейхаль ак зал Адам Кадмон. Шар Далет, четвертый врата. Перек Алов, первый перек. 25-я строчка. От Алов, первый. Внимательно, внимательно. Квар ядата, ты уже знаешь. Киэнь бану коах, что нет в нас, ну как он говорит, в нас, не у нас, а в нас нет силы. ласок кодом отсилут ют свирот, чтобы он, чтобы нас, чтобы заниматься, нет у нас силы, чтобы заниматься прежде выхода, прежде возникновения десяти свирот. Вело лидмут, лидмот, шум демьон, и чтобы нам не делать никакого представления, воображаемого представления 26, вицура клаль, и чтобы не делать никакого образа, Боже упаси, видишь? Ах, лыша, что это, что есть то, что там, выше. Ах, лыша, хеха, озен, ануцрихим, но чтобы лыша, хеха, озен, так примерно звучит, чтобы успокоить ухо, то есть, так грубо говоря, то есть успокоить ухо, то есть говорить только о том, что там какое очертание того, что там, а есть, это мы можем немножко говорить, но это только так для того, чтобы как бы, успокоить, для успокоения уха, как бы. Анус рехим ледабер, необходимо нам мы говорить об этом дерах машаль ведимён, через пример, как бы подобие, ведимён и подобие, примеры, примерами и подобие, образом. Лахен 27, аф им недабер, поэтому, несмотря на то, аф им, несмотря на то, что недабер, что мы будем говорить, вами циют, циюр шамы мало, о реальности формы или там свойства, формы там выше. То есть Адам там, говорит, Адам Кадмон, эйн гадавар рак лешахеха озен. Это только лишь для того, чтобы успокоить ухо. Это не просто так сказано, как бы символически. Это тонкая вещь. Мы еще на своем месте мы увидим это. Имеется в виду, что дать просто как бы контуры того, что откуда мы знаем эти контуры, как там это все устроено, разметка, контуры. А это мы знаем из того, что из принципа тоже принципа Арии, что мибесария хазелока, из моего тела я увижу божественность. То есть из того, что внизу, в нижней, на нижних ступенях можно видеть то, что как бы опосредовательно можно представить, что там выше. Но это опять же через какую там дедукцию, это все это не, это он так говорит, что это нам запрещено заниматься этим. Потому что иначе там только разговор, там нет, в принципе, разговора. В 26-й строчке, нет, в 25-й строчке в конце у нас еще есть ссылка буквы Алеф. И там он говорит, что и нам нет и никакого нет у нас силы делать, какое-то представление делать, абсолютно никакого представления и образа, а только это для успокоения, как бы утихомиривания. Успокоение, как я говорю, ухо. Строчка Орпними, строчка 31. Ссылка буквы Алф. Киколь эйлу гавханот. Шаану мавхиним бауламот. Эм новаим вейоц им. Миолама ацилут последнюю буквочку бет надо убрать. Ошибка сканирования 32. Улемата. Дагайну мига улам. Шиквар не глубо эсер сферот. Ветикун кавим. Басот хесед дин в рахамим. Очень хорошо он объясняет. Смотри. 31. Ссылка буквы Алеф. Киколь эйлога афханот. Ибо все вот эти различения. Шеану мавхиним, которые мы различаем, бауламот, которые мы различаем в мирах. Гэм новаим, смотри, что он говорит, они проистекают. Выйдц им и выходят, то есть появляются. Миолама Ацилут. Смотришь, он говорит, от мира Ацилута 32 и вниз. Дайну. То есть, Миолам Шеквар не глубо от мира, в котором уже раскрылись эсер сферот, 10 сферот. Ветикун кавим и тикун исправления в трех линиях. Басот в сути хесед, дин и рахамим. Вот эти три линии. Очень важно. Хесед это правая линия, дин это левая линия, а и рахамим, милосердие, это средняя. Видишь, как он говорит. Хесед, нельзя жить просто хеседом, милостью. Дином тоже невозможно. А средняя линия – это милосердие. Но все три завязаны. Очень важно знать. Никак нельзя быть в одной, все они завязаны. То есть, если милосердие, если есть милосердие, значит, есть и хесед, и дин. Понятно? Имею в виду, человек не может проявить милосердие, если у него нет ни того, и остальных двух, хеседа и дина. Точка. 32 после точки. Амнам. 33. Лемала меолама ацилут. Дайну. Митерем шиниглу эсер сферу. Эй лану шам от ахиза. Ад кидей легавхин. 34 шам эйзе димьон. Вишинуй цура. Бен сфера ахат лехаверта. Мишум шетхилат агасага матхила мин гитлапшут 35 гают гасферот бают килим дегайну миулама ацилут улемата. Потрясающе, как он объясняет нам, что такое постигается, как это постигается и почему это из ацилут, начиная с ацилут. Амнам, однако, 33, никакого не надо, никакого рава не надо, ничего не надо больше. Никакой рав не придет больше умница, который будет объяснять что-то такое другими словами, чем Иегуда поясняет нам. Нет такого и не будет до прихода Гмарты, до прихода Машиих. Уникально далее дано было свыше. Очень важно не попадаться в сети этих равов. Запомни это очень. Все здесь есть. Все у них, все у нас уже есть. Все уже на месте. В ТЭСе все есть, все, что нам нужно. Амнам, однако. 33. Лемала миолама ацилут. Выше мира ацилута. Да, ну, то есть, митерам шениглу эсера сферот, то есть, прежде чем раскрылись 10 сферот. Эйн лану шамодах, и за нет у нас там еще зацепки в нашем постижении. Мы не можем там зацепиться, ни за что зацепиться. Почему нет? Очень-очень важно. Ад кедей легавхин, нет у нас зацепки там никакой. Ад кедей легавхин, чтобы, для того, чтобы обнаружить, чтобы быть в состоянии, чтобы обнаружить там 34 эйзе димьон, какой-то образ. Вышинуй цура и различия свойств. Бен сфера ахад лехаверта, между одной и другой, между сферотами. А какое же может быть постижение? Мишум, смотри, что он говорит, мишум шетхилата асага, так как начало постижения матхила начинается. Вот теперь смотри, самое важное. Мин гит лапшут гают асферот бают килим. Еще раз. Так как начало постижения начинается от одевания 35 десяти сферот в десяти килим, в десять килим. Дайну, то есть миолама ацилуту лемата, от мира ацилута и вниз. То есть там есть одевание, мы, как я добавил немножко в самом начале этого урока, то там есть это полностью, все 10 сферот в Ацилуте уже имеют килим. Тогда во все 10 сферот может одеться, все 10 сферот могут одеться в эти килим. И тогда есть постижение. Там, где есть килим, есть постижение. Очень просто. Где килим есть, там есть постижение. Имей это в виду. Весь смысл нашей учебы состоит в том, чтобы построить себе килим, килим духовного. И пока человек не построил, ему нужно, он связан с равом, то есть с учителем, а учитель связан с учителем. Да. А пока и учитель, а затем и ученик построят килим. И тогда нет необходимости, нет уже связки, просто все уже есть, конечно, то связь учителя со своим учителем и ученика с учителем, она продолжается, но она имеется, ничего не пропадает в духовном, но появляется еще нечто особенное, что у человека есть свои килим, и он может сам работать в духовном на своем уровне, конечно, но может работать полностью, в духовном быть полностью самостоятельно. 36. И это задача, основная задача нашей учебы. 36. Везешом эргарав. Шаэйн бану ко. Ласок кодем ацилут ют сферу. Вело лидмот шум тимьон вецура 37 клаль хас вешалом. Ки терем ацилут ют сферот. Ашер неглу баулам ацилут. Нехшаву эсер асферот. Ор бли 38 кли гарауйлу винуда ашер эйн лану гасагаба ор бли кли. Потрясающе. Каждое слово у него надо просто изучать, и ничего другого не надо. 36. Смотри, что он говорит. Везеша умера рав, это что говорит равари. Шаэйн бану кох, что нет в нас силы. Ласок кодом ацилут ют сферот, заниматься прежде, то есть тем, что было прежде излучение от Сиут, не просто излучение, а иногда излучение десяти сферот. Велоли дмот шум демьон, и чтобы не представлять себе, делать никаких себе представлений. Вецура и образа клаль совершенно, чтобы не делать никаких представлений, никакого образа 37 хас вешалом, Боже упаси. Терем ацилут ют сферот, ибо прежде излучение десяти сферот, ашер неглуба улама ацилут, которые раскрылись в мире ацилута, лехшаву эсра сферот считались десять сферот, смотрите, что он говорит, к ор бликли, как свет без кли, 38, гарауйло, которое подобает ему, кли, которое подобает ему, то есть свет без подобающего кли. Было одно кли только, и все, а остальные света не было ничего, никакого, не было того, что было у каждого света, каждое особенное кли. Вену да, известно, шер эйн лану гасага, баор бликли, и известно, что нет у нас постижения в свете, без кли. Пожалуйста. Точка. Строчка 26. Ссылка буквы Бет. И там он говорит нам, что это только то, что мы, это только для успокоения как бы уха, что мы должны говорить. И при этом мы должны говорить, вот эта наша буквочка «бет», посредством примеров, примера и образа, подобия какое-то. И поэтому даже если мы и говорим, будет, даже если мы и будем говорить о какой-то реальности, форме, как там выше, какой-то контуры, которые там есть. Что, так это только лишь для, повторяю, для, чтобы лешахеяха озен, чтобы успокоить ухо. Сороковая строчка, орпними. Ссылка буквы бет. Пируш, двоеточие. Кимиолама ацилуту лемата. Итахен лану лерамес аль агавханот шебашурашим гаэльоним 41 гаруханиим ашер лемала бадерех машаль выдемен анилкахим мегамециют о мин анегагод шабаулам азе. Точка. Вот тоже потрясающе, как он говорит. Каждое слово, смотри внимательно, здесь в каждом слове ты найдешь ответы на тысячи вопросов. И это принципиальные принципы, которые надо заучивать. Глубокие принципы, на которых все зиждется. Все знание зиждется, все духовность зиждется. 40. Ссылка буквы Бет, вторая. Пируш. Пояснение. Кимиолама ацилуту лемата. Ибо от мира ацилут и ниже. Итахен лану, возможно нам, мы можем лерамес скрыто указывать намеками аляфханот на различия ше бешурашима или нима руханиима шерламала, которые есть в высших духовных корнях который выше, выше мира Ацилут. 41. Каким образом? Бадерах Машаль Вадимен. С помощью примеров и примера и сравнения образа. Анехлаким, анелкахим, которые заимствованы, которые взяты. Смотри, что он говорит. Примером образов, образами, которые взяты из реальности, или же, смотри, что он говорит, или же минанагагот, или же из управления, что в нашем мире, или как применяется в нашем мире. Вот это мы можем взять. То есть берем этими образами нашего мира, мы можем что-то описать, то, что там в корнях, высших корнях. 41 после точки. Кихоль протей 42 габриот. Вофаней анегаганат а негагантам амецуим баулам газе гема мишталшалим веним шахим миоламот а элиним. Мамаш кмо 43 яхас ахотам им анихтам гаймен ашер коль гапратим анимцаим бахотам не таким воврим аль ганихтам 44 мимену аф машигу ло ихасар. Смотри, что он объясняет. Каким же это образом получается? Ки, коль, протей, габриот. Смотри, что он говорит. Ибо все частности творений, 42, вофаней, анагагатам, и образы, и манеры их управления, амыцуим баула мазе, которые находятся в этом мире. То есть из нижнего мы постигаем высшее, другими словами. Как он, что он говорит нам? Гейма мишталшалим, так вот они, то, что в нашем мире, все частности, все детали управления в этом мире, они мишталшалим, они развиваются по цепочке, они в нем шахим, а не развитие по цепочке в нем шахим, и притягиваются, они развиваются, можно сказать, и притягиваются миоламот или ним от высших миров. Каким образом? Мамаш кмо 43 яхас, действительно, как отношение между ахотам им анихтам геймену, как отношение между печатью и печатает, и тем, что печатается от нее. Так, можно сказать. Печать и печать, то, что отпечатывается от нее, на отпечаток. Ашер коль гапратим анимцаим баахотам, причем, когда все детали, все частности, которые находятся, находятся в печати, не таким, они копируются в эоврим и переходят аль анихтам имену на напечатанное от него. На отпечаток 44. Афмашигу лоихсад. Ничего, нет никакой недостачи из того, что из этого. То есть все, что есть в печати, оно можно найти обратно в отпечатанном, на отпечатке. Следующая страница. Страница Реш Юде 210. Ор Пними, строчка 15. Он продолжает дальше объяснять нам. Везе Шомер, везе Шамру Хазаль. Двоеточие. Эй лаха коль эсэв в эсэв милимата. Шеэйн малах мемуне алав милемала вишомерото 16 умакеото веомерло гаден адекан лишуно. 15. Везеша Амруха Залета, что сказали мудрецы, и он говорит нам, а где это? Брешит Раба. В большом Мидраше. Брешит Раба. И там они сказали, двоеточие. Эйн лаха коль эсэв эсэв билемала, нет какой, какой, нет никак, нет какого-либо, какой-либо травинки внизу, Шеэйн малах мемуне алав, чтобы не было ангела, который назначен над ней, милемала свыше. Вышомэрото, и он бережет ее. 16. Умакеото, и ударяет ее, эту травинку. Вэомэрло, гидель. И говорит ему, говорит ей, расти. Адкан лишено. До сих пор вот его, их слова. И то же самое с нами. Совершенно так. И я пошел учиться, кто пошел учиться заниматься каббалой? Почему? Почему ты учишься, занимаешься каббалой, а другие нет? И почему ты захотел серьезно заниматься каббалой? Настоящей каббалой, а не культурно-массовой. Почему? Потому что простая вещь. Потому что так ты себя чувствуешь, так что вверху у тебя есть ангел, который тебя бьет и говорит, занимайся. Так и со мной, так и со всеми. Кто? А и даже у кого, кто есть такие, которые его просто не знают, но все равно продвигается в каком бы ни было отношении ударами плетки или, или добровольно. 16. После точки и после скобок. Йорейну базе шеэйн лаха прат 17 катан баулам газе. Шеэйн ло шореш баулам гаильон, ашера шореш газе, по эль алав бахоль цурато вехоль нетьотав. 18. Бахоль машиу осе кан лаэйнейну баулам азе. Точка. Смотри, что он говорит. Юрейну Базей, мы из этого учат, учим. И нас учат этим. Этим мы учимся из этого. Шаэйн лаха прат катан 17 бауламазе, что нет никакой самой маленькой, самой незначительной детали в нашем, в этом мире, Шаэйло Шорж Баулама Ильон, у которого не было бы корня в высшем мире. А Шира Шорж Азе, причем этот корень, Поэля Лав Бахоль Цурато, воздействует на него Бахоль Цурато во всей его форме, Вехоль Натиотавы, во всех его склонностях. 18. Бахоль маши гуосе, смотри, кан, лайнейну. во всем, что бы он ни делал, здесь, перед нами глазами, перед нашими глазами, Бауламазе в этом мире. Точка. Ты видишь, что он говорит? Он не говорит, что тот только тот, кто занимается духовным, а вообще все. Любая деталь, то есть имеется в виду все четыре природы, которые здесь есть в нашем мире. Включая человека. Точка. 18. После точки. Лефихах. Мацу лагема хохамим. Сафа мюхедет. Лемсор 19. Асагатам. Меуламота ильоним. Бихтав ува вальпе мидор ледор. Дайну. Шелокхим анафим шабаулам азе умаварим 20 имагем эт амитсиют шабауламот гайлюним амаяхасим ле анафим галлу. Дает нам это пояснение вот этого принципа. Откуда же можем мы тогда, если Ари говорит, что мы не можем постичь, да, эти верхние, каким же образом мы можем, мы, они тогда, каббалисты, объясняют нам, что было выше. Если нам, у нас нет силы, он говорит, нет, что у нас силы. Каким же образом они нам могут тогда объяснить? Вот это он все нам объясняет нам, чтобы мы могли понять, каким образом мы есть какая-то возможность о чем-то говорить, хотя бы опосредовательно, о том, что было выше мира Ацилут. 18 после точки. Улафихах, и поэтому. Мацула эмакохахамим, поэтому мудрецы нашли для себя сафам юхедет, специальный язык. Для язык выражения. Лимсор асагатам, чтобы передать 19 асагатам их постижения, свои постижения, меоламот ильюним о высших мирах, бихтаву бальпе на письме и устно, мидор ледор, из поколения в поколение. Каббалистический язык, который изучаем. Дагайну, то есть. Шелокхим анафим шабауламазе. Что это значит? То есть, что они берут ветви, что в нашем мире. Умываарим имагем и объясняют ими. 20-я строчка. Это мецьют, реальность шабауламота или ним, что в высших мирах. Амаяхасим, анафималу, которые соотносятся с этими ветвями. Точка. 21-я строчка. Умитух. Шиехасей шорыш. Веанав. Амамурим. Матхилим рак миолама ацилут улемата. Дайну. Миэт 22 гилуй гмар эсера сферот. Вело хлаль микодем лахем. Муван миацму. Ашерло итахен клаль лерамес аля мециют. 23 шель. Айльюним галалу, бейзрат, анафим агашмиим, шарей эйла анафим аэйлу яхас яшар элея, ашер ею 24 мухшарим леваэра мусагим шалаем. Теперь он объясняет нам, почему же мы не можем познать то, что было, то, что выше мира Ацилута. Смотри внимательно, что он говорит нам. 21-я строчка. Умитох шияхасей шорыш ванафа амурим. А так как отношения, связи, между корнем и ветвью, сказанные соотношения между корнем и ветвью. Матхилим начинаются только лишь, смотри, что он говорит, миолама ацилут уламата, от мира ацилута и ниже. Что это значит? Дегайну, то есть миэт гилуй, то есть со времени 22, гилуй гмар эсера сферот, раскрытие, завершение 10 сферот. То есть уже завершение формирования 10 сферот. Влох лаль микодем лахен, и совершенно не до этого. Муван миацмо, понятно, само собой, становится ашерло и тахен, клаль, что совершенно невозможно. Лерамез аля мициют шеля элюним, невозможно совершенно скрыто указывать намеком даже на реальность высших, этих высших, Байзрата Анафим Агашмиим, с помощью материальных ветвей. Шагарей Эйнла Анафим, ибо, смотри почему, ибо нет у этих ветвей яхас яшар прямого отношения к ним. Ашерию мухшарим, чтобы они могли, чтобы они были пригодными, чтобы эти ветви, чтобы они были пригодными, 24 лева эр, для объяснения амусагим шалаем, их понятий. 25. Везе шомер арав. Шема Шумедабер. Гамкан бадерех машаль ведимён. Эйно эла кидэле шахеяха озен точка. И везе шомер арав 25. И это что рав говорит. Шема шумедабер кан, что то, что говорит так же. Шема шумедабер кан бадерех машаль, что то, что говорит он также здесь, Бадерах Машаль Вадимьон, с помощью примеров и образов, Эйно, это только лишь для Лешахеяха Озен, для успокоения уха. Точка. 25-й после точки. Кломар, Литен 26, лану ахиза ба эфес ма, кедей шеюхаль легар от лану ашрашим шелолам а ацилу. Слышу, говорит. Что же это означает? Кломар, то есть ше, Литен лану ахиза, то есть дать нам хотя бы незначительную зацепку. Баэфэсма, незначительную, хотя бы что-либо, хотя бы незначительную зацепку. 26. Кедейши юхаль, чтобы было возможно легар отлану показать нам ашурашим шелю лама ацилуту, корни мира ацилута. То есть корни мира ацилута, который выше, то есть точка. 26 после точки. Баофен ше матхила еш 27 легавин. Это анаф вехасо лешорашо шеба ацилу тве ахарках эфшар леяхес. Это шорешазе лешорашо гамикод амукдам. 28. Ашер Бауламот Акодмим Лаацилут. Потрясающе. Вот здесь он дает нам уже четкое, ясное представление, каким образом это возможно. Двадцать шесть. Очень-очень важно сейчас разобраться. Последнее вот это он дает нам потрясающее заключение. Баофен таким образом шематхила, что сначала, смотри внимательно, что сначала, ешлагавин, необходимо понять, это анав, ветвь. Теперь смотри внимательно, бьехасолы шурашо шебацилут, смотри, что он говорит. В его, в этой ветвь она, да, в ее отношении к корню, что в ацилуте. То есть первое, не сразу взять, смотри еще раз внимательно, то есть не искать соответствие ветви в этом мире с корнем ацилута, то есть выше, с тем, что выше ацилута. А сначала надо сначала надо понять этот ветвь в ее отношении к корню, что в ацилуте. Потому что это есть такое соотношение, правильно? В нашего мира, ветвь в нашем мире соотношение с ацилутом. Это есть. Вот это первая стадия. Теперь смотри внимательно. Таким же образом, вот таким образом познаем. А в ахарках, а затем эфшар лияхэс, возможно, становится возможным лияхэс это шоры шасе провести соответствие отношения, найти отношение между этим корнем, смотри внимательно, то есть этим корнем, имеется в виду корнем в ацилуте, корнем этой ветви в ацилуте, лышорошо амугдам с его прежним корнем, то есть корнем, который корень от корня в мире ацилута. То есть то, что выше, то, что является с корнем, корня этого, этой ветви. Понятно, каким образом? То есть сначала ветвь соотнести ветвь с корнем ее в ацилуте. Это возможно, потому что это есть прямая связь. А затем уже взять уже корень в ацилуте и его соответствие и его корнем выше мира ацилут. 28. Ашер бауламот акодмим ла ацилут, который в корень этого корня, корня того, который в мире ацилуте и находится, что вот этот высший корень, он ашер бауламот, который в мирах предваряющих мир ацилут, который выше мира ацилут. Понятно? То есть двухступенчатые получается двухступенчатые соответствия, поиск соответствия между ветвью и корнем. Сначала между ветвью и корнем, ветвью в этом мире и корнем в мире ацилута. А затем между корнем в мире ацилута, корнем этой ветви и корнем этого корня, который в мирах, предваряющих мир ацилута.